поднимали с насиженных мест и ссылали, куда Макар телят не гонял. Еще одна капля, ведущая к познанию целого. Затем и приехал, чтобы по горьковскому замыслу постичь переделку природы посредством человеческого труда и через переделку эту, саму перековку некогда скверной человеческой натуры. Что ж, жизнь не стоит на месте, и то, что было здесь когда-то, утекло, как утекают воды, а что проявилось новое, подмечай. Встретили военные, которым, конечно, было сообщено о его визите. Взяли улыбчиво под козырек, повели, как на экскурсию. Первое, что увидел у шлюза рядом с огромной статуей Сталина, ярко-зеленый газон и среди травы настоящие полевые, очень синие васильки. Выхватил лейку, щелкнул, и чекисты сначала встрепенулись, затем заулыбались. «Красивый будет снимок. А скульптуру товарища Сталина сняли?» Кивнул, чтобы не вдаваться в объяснение и не сбить себя с мысли, которая появилась в связи с газоном. Трава сеянная, семена видны из дальних теплых мест, а с травами и василек этот, как обычный полевой сорняк. И все эти травы и васильки, как люди, потеряли отныне свою родину, и здесь, под северным небом, не меркнущим и ночью, продолжают свое бытие. Может, и вправду человеку дано переделать природу и себя? Щелкнул фотоаппаратом еще раз, и опять встрепенулись сопровождающие. Что? Кого на сей раз? Показал снова на сталинский памятник, возле которого удильщик пытался ловить рыбу. «Что значит писатели? Все рассмотрят», — восторженно проговорил один из командиров. «У вас, наверное, особый глаз?» «Глаза у всех одинаковые, только одни люди обязаны что-то от других прятать, другие же помогать всем увидеть нужное и полезное, чтобы все от этого взгляда стали сами зорче и богаче». Не успели ответить, как все вдруг заметили на насыпи лежащего человека. «Вчера, извиняюсь, при попытке к бегству пришлось одного из заключенных...» «Молодец, стрелок! Попал прямо в голову», — объяснил главный начальник. И тут же, повысив голос и обращаясь к начальнику поменьше, «Непорядок, почему ночью мертвого не убрали?» И через эту капельку взгляд в другой мир, где цена человеку — ничто. Он, человек, сделал свое дело, создал вот эти сооружения, но, видно, не сумел перековать себя, пустился, как и прежде, не согласуясь с волей государства, на волю. А государство такого самоуправства не терпит. Оно, государство, — это два класса людей и две их миссии. Одни должны принуждать, другие им покоряться. Так повелось истори, так было и тогда, когда вот такие же несчастные вели в этих местах осудареву дорогу, устилая своими телами путь в будущее, путь к прогрессу. Только машина принуждения сейчас, наверное, искуснее, отработаннее. Но можно ли в самом деле с помощью угнетения изменить человека? В зоне знакомят с бывшими бандитами. Григорий Приблудов, татуировка Маруся на груди и плечах. Второй — Скворцов Иван, третий — Змиев Кузьма. Все трое осуждены за разбой на 10 лет. Откуда? Что с семьями? Давно ли были весточки с воли? 5 месяцев уже как от жены писем не получал, отвечает Скворцов. Ничего получишь, живет. Ну, как живет? Ведь крестьянка, колхозы. Бывает же и ничего. Нет, похоже, ей дали 7 лет. Гришка Приблудов с прекрасной дамой на телесах неукротим. У него глубочайшее презрение к начальникам. Смирить его никто не может, кроме такого же общества, как он. Но вот ведь, когда в своем воровском и бандитском коллективе азарт проявляют и в работе, и ходят у начальства в ударниках, в перекованных. и теми же словами сыплет, что и вся страна, выше темпы, соревнования, догнать и перегнать.